Параграф 5. От мифа к религиям спасения. В духовной жизни восточных цивилизаций религия играла огромную роль. Религиозные представления развивались и видоизменялись вместе с развитием самого человека, но и древнейшие, восходящие к первобытности верования, долгое время сохраняли свою власть. На протяжении почти всей жизни древних восточных цивилизаций религиозные представления и сам окружающий мир воплощались в виде мифов. Миф в буквальном переводе с греческого — слово, сказание, в образной форме, передающее представление о мире, его происхождении, о богах и героях. Мир в зеркале мифов. Человек, шагнувший в эпоху цивилизации, тем не менее продолжал, как и в первобытные времена, чувствовать себя частью природы. Это подтверждают мифы многих народов, в которых рассказывается о том, что человек произошел от разных частей природы. Плоть его — от земли, кровь — от воды, кости — от камней, дыхание — от ветра, а глаза — от солнца. Магия — в переводе с греческого означает «чародейство», «волшебство». С другой стороны, и природа наделялась человеческими чертами. Звери и птицы, небесные светила, камни, деревья, источники — все это считалось одушевленным и сходным с человеком. В природе древний человек еще довольно беспомощный, видел некие незримые, таинственные, могучие силы. Но их не пытались, да и не могли исследовать, анализировать с помощью разума. Природу обожествляли и стремились воздействовать на нее с помощью многочисленных сложных обрядов, то есть прибегали к магии, возникшей еще в эпоху первобытности. Считалось, что для этого нужно имитировать то, что происходит в окружающем мире. В индийских религиозных текстах, ведах, например, описывается древний обряд, необходимый для того, чтобы пошел дождь. Нужно было принести в жертву какое-нибудь животное черного цвета. В другом обряде роль дождя выполнял жрец. Одетый во все черное, он произносил заклинание, чтобы поменять направление ветра. Человек воспринимал окружающий мир с внешней стороны, еще не ощущая разницы между формой и содержанием, причиной и следствием. Отсюда и странная для современного человека логика, на которой основан обряд. Дождь идет потому, что тучи черные. Боги также были тесно связаны с природой и воплощали ее силы, добрые или злые. Наиболее древние верования лежали в основе культа животных богов, который процветал в Египте. Каждая область имела своих богов-покровителей, которые вели свое происхождение от первобытных тотемов. Тотемизм — вера в сверхъестественную связь между племенем, общиной, то есть группой людей, и каким-либо животным, птицей и так далее. Тотемизм — одна из первых ступеней религиозного сознания. Египтяне верили в бога Анубиса, хозяина подземного царства, у которого была глава собаки. Богиня неба Хатор изображалась в виде коровы, а бог Собек, связанный с культом солнца, имел голову крокодила. Геродот, величайший древнегреческий историк, описывал странный для греков обычай египтян поклоняться животным. В Фивах, где почитается бог Собек, жители кормят отборного крокодила, сделавшего его ручным, вешают ему в уши серьги из стекла и золота, на передние лапы надевают кольца. Однако уже в соседних областях, где были приняты другие культы, крокодилов употребляли в пищу, не считая их священными животными. Силы природы обожествлялись и в Вавилоне, где поклонялись богу воды Эа, изображавшемуся в виде полурыбы-получеловека. Но главное место занимали обожествленные небесные светила. Возможно, потому что в жизни этой цивилизации огромную роль играли разливы рек и наводнения, начало которых жрецы вычисляли по звездам. Древние индийцы первоначально тоже поклонялись силам природы, богу огня Агни, богу грома Индре, солнцу Сурья. Важнейшее значение в системе мифологических представлений имел, конечно, образ потусторонней жизни. Смерть воспринималась как переход в иной мир, мало чем отличающийся от земного. Египтяне, например, верили, что где-то на западе лежит таинственный мир мертвых. Там люди ведут примерно ту же жизнь, что и на земле. Умерший человек, чтобы добраться туда, должен преодолеть препятствия и уберечься от злых демонов. Пытаясь разгадать неразрешимую тайну смерти, человек снова отождествлял себя с природой. Так родился миф о боге Осирисе, проросшем зерне, и его брате Сете, который олицетворял для египтян зло и смерть. Рассеченное на куски тело Осириса, убитого своим братом, собрала жена Осириса Изида. Она родила Осирису сына Хора, который расправился с Сетом и воскресил своего отца. Осирис, который сначала был богом земледелия, растительности, постепенно превратился в бога мертвых. Обряд погребения в Египте воспроизводил сюжет мифа для того, чтобы умерший, уподобившись Осирису, воскрес в ином мире. С этой же целью произносились магические формулы и заклинания, облегчавшие, как верили египтяне, переход человека в загробный мир. Ведь на пути к нему нужно было преодолеть препятствия, добиться, чтобы демоны и боги тьмы пропустили душу к богам света. Конечно, на протяжении всей истории древнего мира человек воспринимал окружающую действительность не только через мифы. Постепенно стали появляться зачатки нового, рационального отношения к миру. «Рациональный» в переводе с латыни означает «разумный», «целесообразный», «обоснованный». Рациональное мышление, основанное на законах разума, логики и научных достижениях, в данном случае противопоставляется мифологическому, образному мышлению. Большую роль здесь сыграло изобретение письменности, так как само по себе владение письмом развивало логическое мышление. Кроме того, письменность помогала удержать и передать следующим поколениям большой объем информации, и это создавало базу для прогресса знаний. Не случайно в Египте библиотеки, находившиеся при храмах, называли «домами жизни». По мере развития трудовой деятельности, накопления опыта, стали появляться первые естественно-научные знания. В эпоху древности уже были заложены основы астрономии, медицины, математики, и многие открытия, сделанные в те времена, до сих пор удивляют ученых. Однако ростки рационального сознания, робкие попытки научного осмысления мира не были противопоставлены мифологии, а причудливым образом переплетались с ней. Поэтому, например, в рецептах врачей предписания чисто медицинского характера мирно уживались с магическими формулами, которые, по мнению лекарей, были столь же необходимы для здоровья больного. Центрами знаний, очагами просвещения были города и храмы, так как именно в них концентрировались образованные, владеющие грамотой люди, которые создавали письменную культуру. Жрецы в то время были и учеными, державшими в своих руках самые сокровенные знания. Распространение письменной культуры происходило и потому, что государству для пополнения административного аппарата требовался постоянный приток грамотных людей. Обычно они набирались из числа тех, кто учился в школах и храмах. Разумеется, в эти школы часто поступали, руководствуясь практическими интересами, стремясь, например, занять выгодное положение чиновника. Но независимо от этого, в древних цивилизациях медленно расширялся круг людей, владеющих знаниями и способных эти знания развивать. Новый образ мира. Итак, первые естественно-научные знания не разрушили мифологической картины мира, хотя постепенно подтачивали ее. Наиболее решительный удар по мифологическому сознанию был нанесен в первом тысячелетии до нашей эры, примерно с 8 по 2 века, произошел важнейший переворот в духовной жизни человечества. Некоторые историки называют его революционным. В эту эпоху, независимо друг от друга, почти одновременно, многие цивилизации древности, однако не все, стали строить новую систему представлений о мире. Разрушение мифологического восприятия мира с его спокойной устойчивостью и ощущением извечной повторяемости в жизни природы и людей заставило человека решать новые сложные вопросы. Перестав чувствовать себя частью природы, он стал иначе смотреть на себя, ощутил себя как личность, но одновременно осознал и свое одиночество, ужас окружающего мира и свою беспомощность. Перед ним открылась дисгармония жизни, и человек пытался понять ее законы, выработать новое к ней отношение. И главное, начал создаваться образ идеального мира, в котором человечество стремилось осознать, какими должны быть мир, люди и отношения между ними. Теперь уже смерть не воспринимается как простое продолжение земного существования. В потусторонний мир переносится идеал справедливой и гармонично устроенной жизни. Создается четкая нравственная система координат, греховность земного мира противопоставляется чистоте небесного. В эту эпоху формируются религии спасения, основанные на детально разработанной этике, с помощью которой можно освободиться от грехов, перестроить себя и жизнь таким образом, чтобы она отвечала высоким требованиям божественной справедливости. Бог теперь олицетворяет не таинственные силы природы, а справедливость, высший идеал добра. Для того, чтобы получить его благоволение, нужно не прибегать к магии, а совершенствовать себя или окружающий мир. В Индии религиями спасения были буддизм и индуизм. В Китае зарождается конфуцианство. В Иране Заратустра проповедовал учение о мире как об арене борьбы добра и зла. В Палестине пророки Илия, Исаия и Иеремия обличали народ и царей Израиля и открывали путь к нравственному очищению. Различные философские школы зарождаются в Греции. Даже в цивилизациях, не затронутых этим глобальным переворотом, также происходили некоторые изменения. В литературе Вавилона рано появляются мотивы, в которых отразилось более сложное, отличное от мифологического восприятия жизни. Безымянный автор, размышляя о противоречивости устройства мира и человека, противопоставляет земным законам небесные. «Почтение к царю я оставил высоко и учил народ уважению пред дворцом. О, если бы я был уверен, что это угодно Богу, ибо что самому человеку кажется благоприятным перед Богом, бывает мерзостью, а что для его сердца незначительно, находит у Бога милость. Добродетели официальные, связанные с необходимостью подчиняться государству, кажутся автору явно недостаточными. Он уже смутно чувствует, что необходимо нечто иное, знание каких-то высших нравственных законов. В Египте еще во втором тысячелетии до нашей эры появляется тема загробного суда, на котором оцениваются грехи и праведные поступки человека. В заупокойных текстах вместе с магическими формулами дается своеобразное нравственное оправдание умершего. «Я не творил неправедного относительно людей, я не убивал своих ближних, я не делал мерзости вместо правды, не превысило имя мое своего сана». Не заставлял я рабов моих голодать, не был виновником бедности нищих, не осуждал никого пред начальством, не причинял страдания, не заставлял плакать, не убивал и не заставлял убивать. Такой перечень возможных грехов говорит о том, что в Египте начала складываться система нравственных представлений, отвечающая общегуманистическим требованиям, вечным нормам морали. Однако и в Египте, и в Вавилоне все эти порывы к новому не создали мощной тенденции, которая могла бы существенно изменить духовную жизнь этих цивилизаций. Религии спасения, буддизм, конфуцианство, иудаизм, зороастризм обновили, омолодили те цивилизации, которые дали им рождение, и произошло это как раз накануне завершения истории древнего мира и приближение новой эпохи — Средневековья. Религии спасения значительно отличаются друг от друга. Вопросы о соотношении земного и небесного, о возможности или невозможности преобразовать окружающий мир, решаются в них по-разному. Как именно, вы узнаете в следующих главах. И во многом именно от варианта решения этих вопросов зависело дальнейшее существование цивилизаций, так как религиозная этика имела большое значение в процессе складывания цивилизационных традиций, наиболее устойчивых элементов в историческом развитии цивилизаций. Вопросы и задания к параграфу пятому. Первый вопрос. Что такое миф? Попытайтесь объяснить, каким образом мир отражался в сознании древнего человека, творца мифов. Чем такое восприятие мира отличается от современного? Второй вопрос. Какими в мифах предстают боги? Почему? Как в древности человек представлял загробный мир? Почему, прося о чем-либо у богов, люди использовали магию? Третий вопрос. Какие изменения в сознании человека произошли в эпоху появления религии спасения? Что нового появилось в отношении человека к Богу? Влияло ли это на поведение человека? Если да, то объясните, каким образом?